Глава 7. Издали донеслось карканье, но Ютланд ощутил моментально, что эти вороны должны быть размером с баранов, да и не вороны точно, хотя глаза почти вороньи. Ноги понесли быстрым шагом, почти бегом. Карканье раздается уже близко, с самых вершин деревьев. Он выскочил на небольшую поляну и в просвет между ветками увидел, что в сотне шагов впереди кружат в небе красные с багровым твари. Крылья, как у летучих мышей, на солнце сверкают когти, а когда одна распахнула для пронзительного вопля пасть, он успел увидеть длинные острые зубы. Одна за другой они ныряли в просвет между ветками и скрывались внизу. Он перешел на бег, успевая осматриваться по сторонам и не забывая смотреть под ноги. Бывают и ловушки. А когда выбежал на большую поляну, там шел бой, если можно так его назвать. С десяток отвратительных гарпий бросались на прижавшуюся к толстому дубу женщину. Она с бледным напряженным лицом держала, вытянув перед собой руки, почти прозрачную магическую пленку, что укрывает ее как куполом. Однако Ютланд видел на бегу, как защита слабеет и скукоживается по мере того, как все больше гарпий спускается с небес. Он заорал издали: «Держись!» На бегу достал лук и, не сбавляя шага, торопливо выхватил первую стрелу. Гарпии его не замечали, пока первые стрелы не ударили двух с такой силой, что отшвырнули далеко от схватки. Трое тварей развернулись, он увидел оскаленные пасти и горящие дикой злобой глаза. Бросились на неожиданного защитника. Он успел выпустить еще две стрелы, затем уронил лук и третью гарпию встретил ударом дубины. Ее унесло, словно ударил по камешку. Пленка уже коснулась вытянутых ладоней женщины. Ей пришлось медленно сгибать руки. Ютланд видел ее измученное лицо. Понесся к ней, как олень. На ходу сшиб на землю еще одну тварь. Возле дуба встал рядом с незнакомкой. «Держись!» Она ничего не ответила. Ее смертельно бледное лицо мучительно кривится. Из закушенной губы потекла красная струйка. Горячая кровь ударила Ютланду в голову. Он зарычал. Дубина показалась в руках легким перышком. Он бил со страшной силой. С каждым мгновением чувствовал, что начинает двигаться быстрее. Удары становятся сокрушительными, а мир как будто замедлился. И он успевает увидеть, как не просто ударить, а именно убить, переломать все кости, размозжить головы, увидеть, как выплескивается кровь, будто бьет по туго наполненному бурдюку. Гарпии отвратительно визжали, на поляну сыпались с неба все новые и новые твари. Женщина без сил опустилась на колени. Ютланд стоял перед ней, загородив собой. Дубина его вертелась в руках быстрее, чем крылья ветряной мельницы под напором урагана. «Давайте, твари!» — заорал он дико. «Заснули?» Гарпии осатанили, хотя на поляне дергаются и подпрыгивают, пытаясь взлететь. Уже десятки искалеченных тел. Однако все новые набрасывались на него, и пока одну сбивал на лету, другие успевали ударить кто клювом, кто крылом, кто остервенело вцеплялся когтями. Он чувствовал, как кровь течет по плечам и груди. Это разъярило так, что сделал шаг вперед и с воплем бил, и бил так страшно, что иногда дубина сокрушала в воздухе сразу 2-3 тела, а после этого еще и силой ударялась о ствол дуба, завершая богатырский замах. Крики не становились тише, но их стало меньше. Ютланд сшиб еще двух и увидел, как последние две, что спустились на поляну, остановились там в нерешительности. «Ко мне!» — заорал он. «Трусите!» Он сделал вид, что бросится на них. Гарпии попятились. Одна поспешно взмахнула крыльями. Вторая еще колебалась, прожигала его ненавидящим взглядом. Он быстро прыгнул к своему луку. Вторая гарпия увидела в его руках страшное оружие и поспешно взлетела. Стена догнала ее на высоте первых ветвей дерева. Тут же Ютланд поймал на прицел ту осторожную, что взлетела раньше, и торопливо спустил тетиву. Гарпия испуганно заверещала и попыталась уйти, бешено забив по воздуху крыльями, но стрела пронзила ее насквозь, и она тяжело упала, ломая ветви за ближайшими деревьями. Спасенная женщина все еще сидит на корточках. Ютланд ощутил с тревогой, что истощена до последней степени. Вряд ли сможет встать без посторонней помощи. Он опустил ладонь на ее плечо. «Ляг здесь, отдохни. Я принесу воды и еды». Она прошептала: «Нет». «Почему?» «Мы не едим вашу еду», — прошептала она. «Мне нужно только отдохнуть». Он повел плечами, вдруг ощутив, что раны не досаждают, а обычно на заживление уходили часы, если не дни. «Это ты, — поинтересовался он, — затянула мою шкуру?» Она сказала слабо. «Ты силен и свиреп, но без моей защиты не выстоял бы». «Выстоял бы», — возразил он, ощетинившись, — «но все равно спасибо. Что-то мне твое лицо знакомо». Она шепнула. «Уверен?» «Да вот такое чувство», — признался он. «Знаю, что никогда тебя не видел, но что-то во мне говорит, что видел». Она опустила веки. Некоторое время лежала молча. Он начал осматриваться по сторонам. «Вся поляна в трупах гарпий. Некоторые еще живые и пробуют уползти в кусты. Надо бы добить». Как вдруг женщина прошептала. «Вспоминай, вспоминай». Он покачал головой. «Если не вспомнил сразу, ты слишком нетерпеливый». Он добросовестно попытался сосредоточиться. Вдруг глаза его расширились. «Что? Это ты была той птицей?» Она слабо кивнула. «Да». «Ты меня в палец клюнула», — сказал он. «Зачем?» «Чтобы проверить», — ответила она. «Что?» «Насколько ты добр?» «Да». Он покачал головой. «Какая дурость. Даже самые жестокие и свирепые люди могут любить собак, птичек, ящериц, даже лягушек. Если собака меня укусит, я ее даже не ударю, а человека убью сразу». Ее глаза стали озадаченными. «Да, мы как-то об этом не подумали». «Кто это мы?» — спросил он. «Ты хочешь сказать, что прилетела не случайно?» Она прошептала с тоской. «Ну что за глупые речи? Конечно же, не случайно». «А почему?» Она пошевелилась, села чуть выше. Краска медленно возвращалась в ее лицо. Но оно оставалось по-прежнему настолько бледным, что почти прозрачным. И все черты лица чересчур изящны, тонкие, безумно красиво вылеплены. Такими людские лица не бывают. «У нас ощутили твое присутствие», — произнесла она слабо, но уже не шепотом. «Некоторое время не могли понять». А когда страшная истина проявилась, у всех был такой ужас и отвращение, что хотели послать, чтобы тебя убить. Он сказал враждебно. «Пусть приходят». Она покачала головой. «Ты силен, темный, но и на тебя есть сила. Но потом наши мудрецы решили понаблюдать за тобой и сказали, что ты сам быстро идешь навстречу неминуемой гибели». «Ерунда», — ответил он независимо. «Я бывал в болотной гати и огненном провале». Она поморщилась. «Это пустяки. Туда многие ходят. Но есть место, откуда не возвращаются. И ты идешь именно туда». Он насторожился, быстро посмотрел ей в глаза. «Ты знаешь?» Она покачала головой. Взгляд неправдоподобно огромных глаз стал печальным. «Нет. Мудрецы говорят, из того места возврата нет. Я не знаю, из какого места, но там ты погибнешь. Так сказано. Большинство у нас говорят, что это хорошо, туда тебе и дорога, но двое мудрых настояли дать тебе шанс». Он спросил жадно. «О чем ты?» Она сказала совсем тихо. «Меня послали, я должна была... Но когда я увидела тебя, черного зверя...» Он увидел в ее огромных прекрасных глазах страх и отвращение. Она старалась вообще не смотреть на него. Он ощутил, насколько же он ей страшен и неприятен. «А кто из нас не зверь?» – пробормотал он. «Ладно, я все понял. Ты передумала». Она шепнула. «Верно». Он кивнул. «Ничего. Я вообще-то и не нуждаюсь ни в каких подарках. А шансы нахожу сам. Даже там, где их нет. Тебе что-нибудь еще? А то мне пора возвращаться. Та малышка может испугаться, если меня долго не будет». Она слабо улыбнулась. «Мне ничего не нужно. Силы ко мне возвращаются. Я скоро стану недостижима для любых жутких тварей. Я должна была передать тебе вот это». Ютланд молча смотрел, как она выудила еще слабой рукой из складок одежды тусклое колечко. «Возьми», — сказала она. Он хмуро посмотрел на странный дар. Даже на ее узкой бледной ладошке выглядит крохотным и жалким. «Ты же не хотела отдавать», — сказал он. «Вот и не отдавай». Она покачала головой. «Ты меня спас». Он поднялся, отряхнул ладони. Лицо стало холодным. Я помог тебе, малость, не в ожидании платы. А зачем? Он пожал плечами. Да так, по дурости. Мне тут одна часто говорит, что я дурак. Мне кажется, она права. В общем, набирайся сил побыстрее и улетай, пока не заклевали. Он отступил и уже повернулся уходить, как она сказала крепнущим голосом. «Стой! Пусть мое отношение не влияет. Меня послали передать, это важнее. Уважай решение старших, пусть и не твоего племени. Ты горд, этим вы отличаетесь и от темных, и от светлых. Возьми это кольцо. Оно из того времени, когда не было людей вовсе». Он обернулся, буркнул. «И что, я должен всем хвастаться, что такое древнее?» «Это кольцо тебе пригодится», — ответила она. «Как?» «Не знаю», — ответила она. «Наши мудрецы сказали, поймешь». Он, нехотя под ее настойчивым взглядом, надел кольцо на мизинец, да и то с трудом. Мелковатые были в прошлом дивы, хоть темные, хоть светлые. «Наверное, надо сказать спасибо?» «Не стоит», — ответила она. «Я лично никогда бы не передала его тебе». Ты весь черный внутри, твоя душа ужасает. Столько в ней адского огня. Он сказал резко. Ерунда. Я долго думал над тем, что мне рассказывали старшие о белых дивах и черных, или о добрых и злых. Мне кажется, все верно насчет того, что раньше весь мир принадлежал вам, дивам, белым и черным. Но мой отец, осенний ветер, не был первым, кто утащил одну из вашего племени. Гораздо раньше это сделал какой-то темный див. Вот от них и пошли люди. В каждом человеке есть светлая сторона и темная. Но вы же не объявляете людям из-за этого войну. Она покачала головой. Никто не знает, откуда появились люди. Но мы предпочитаем верить, что люди чисты. Только бедность и жизнь в дикости ожесточает их. Он поморщился. Ну да, тогда бы богатые не воевали.